Фиди запротестовал. «Это невозможно. Зодчи должны знать, что это будет за храм и кому он посвящается». «Верно», — согласился Перикл и, подумавши, продолжал. «Храм Девы Афины должен воплощать в себе величие ее, мудрость и доброту ее. Назови его Парфенон в согласии с изложенным замыслом». Требовалось также решить, кто возьмется за столь ответственное, можно сказать, бессмертное дело. Кто? Перебрали несколько имен. Против одних возражал Перикл, против других — Фидий. «Опыт и талант — вот два качества, совершенно необходимых в нашем случае», — Перикл добавил. «Как и во всех других. Но кто же этот опытнейший и талантливейший? Может быть, объединить двух, трех или пятерых зодчих?» Перикл улыбнулся. Эта мысль ему явно понравилась, и он сказал: «Почему бы и нет?» В Стратегионе тоже обсуждалось это дело. Одни сказали, Парфенон должен соорудить один человек по мыслям своим и вдохновению. Другие — это сооружение, равного которого не будет на земле, следует поручить двум равным по способности зодчим. Поскольку ни одно государственное дело, ставшее достоянием трех, никогда не остается в четырех стенах, вскоре слухи о большом строительстве на Акрополе пошли по городу. На горе разгорелись горячие споры. Каждый называл имя своего любимого зодчего и всячески расхваливал его на все лады. В народном собрании обсуждение тоже приняло бурный характер. Одни за одного зодчего, другие за другого, третьи за третьего. Не осталось в Афинах ни одной семьи, которая не приняла бы участие в этом. Перикл сказал по этому поводу: «Афины строил не один человек, и Акрополь украсит не один, но многие, весь народ афинский. А посему нет ничего странного в том, что всяк желает подать совет. Дело государственных мужей — выслушать всех и принять неторопливые решения. И никто не должен иметь повода, чтобы сказать с обидою: они решили, не узнав моего мнения». Он сидел один со своими сыновьями. Совсем один. День был жаркий, солнце припекало так, как может припекать только здесь, в Аттике, да, может быть, в Ливии. Такую жару с трудом переносят даже жители пустыни, верблюды. А ему все одно, жарко или холодно, дождь или ветер. Его место здесь, у могил. Какая-то сила оторвала его от мира сего. Не убила, не лишила зрения или слуха, но закинула куда-то далеко, и теперь ему все равно. За ним придут и уведут домой. Рабы возьмут его под руки, хотя он полон сил, хотя печень его здравствует. И когда из-за кипарисового ствола показалось лицо молодого человека, Перикл даже не удивился. И не удивился, но не узнал его. А тот смотрел, будто трусоватый сатир, не смея выйти из-за укрытия. Что, он испугался? «Кто ты?» — спросил Перикл бесстрастно. Ему было все равно, кто это — сатир или человек, злодей или друг. «Агенор», — ответили из-за ствола. «Я приходил к тебе, помнишь?» «Какой Агенор?» «Это трудно объяснить. В самом деле, какой Агенор? И что ему надо на кладбище, где только мертвые? Даже те, которые живые, тоже будто мертвые. За примером никуда ходить не надо. Вот он, Перикл». «Я был у тебя дома, и мы спорили с тобой», — объяснил Агенор. «Знаю», — сказал Перикл, — «но почему ты прячешься за деревом?» Молодой человек вышел из-за укрытия, присел на камень, который рядом с могилами и который со временем превратился в стелу. Перикл тяжело уставился в землю. «Это твои?» — Агенор кивнул на могилы. «Да, мои. Они умерли от чумы». «Кто тебе сказал?» «Сейчас все умирают от чумы». Перикл скинул глаза на молодого человека. Он как будто бы похудел, глаза по-прежнему горели огнем, а щеки по-прежнему бледны. «И ты очень горюешь?» — спросил Агенор таким тоном, будто речь шла об облаках, плывущих по небу. Перикла задели эти слова. «Что за вопрос?» и как он высказан. Собственно говоря, что надо здесь этому Агенору? Почему бродит по кладбищу? Или ищет повод для нового спора? «Понимаю», — продолжал Агенор, — «ты очень горюешь, наверное, так же, как и я. Вон там, — молодой человек указал в сторону реки, — лежат мои родители. Их тоже скосила чума». «Это плохо», — роняет Перикл. «Они мучились долго. Лучше бы мне умереть. Они жалели меня. Отец повторял, ты останешься сиротой». «Это плохо», — говорит Перикл. «Я похоронил их с соблюдением обряда. Сейчас никому нет дела до чужого горя». Слезы лились в меру, причитали в меру, а когда засыпали землей, все с облегчением вздохнули. Дескать, можно и по домам. «Это очень плохо. Когда я воротился домой, мне показалось, что это чужие стены. Они были моими, когда среди них дышали родители, а теперь стали совсем чужими. Кладбище стало родней и ближе. Помнится, ты ничего не говорил о своих. Возможно, мы мало думаем о них, пока они живы, а потом кусаем себе локти. Это очень плохо. Теперь я хожу сюда каждый день. На могилах пусто. Там нет ни стел, ни простых надписей. Земля и все, опаленная зноем, такая сыпучая. Словом, земля Аттики. И ты горюешь? Очень, как и ты. И жестко добавил, ты сильно изменился. Сначала мне показалось, что это не ты, а твоя тень. Признаться, я рад этому. Чему же ты рад, Агенор? Тому, что и вам, сильным мира сего, когда-нибудь да приходится горевать. А раньше мне казалось, что вы только веселитесь, правите народом и наслаждаетесь всеми благами жизни. Я не думал о том, что беда не проходит и мимо вас. Перикл опустил глаза, крепко сплел пальцы рук. До белизны в суставах, до хруста в них. Он сказал себе, откуда такая жестокость в этом молодом человеке? И не только подумал, но и повторил вслух этот вопрос. Агенор встрепенулся, словно под ранок. «Откуда?» — вскричал он немного визгливо. «Я скажу, откуда. От вас!» «Ты имеешь в виду?» «Да, имею. Тебя и твоих друзей, которые годами понукают народом». «Как так понукают?» Перикл даже покраснел от смущения. «Очень просто. Своими валами. И при этом ссылаются на Эфиальта, Фемистокла, Салона. Вы думаете, что мы ничего не видим и ничего не понимаем?» Перикл медленно переключался на эту полемику с молодым человеком. Его мысли поворачивались от мертвых к живым. И это благодаря Агенору. «Вы думаете, что мы слепые и немые?» — вопрошал Агенор. «Вы с удовольствием подсиживали Кимона, обзывая его олигархом. Зачем? Только для того, чтобы самим взгромоздиться на шею народа. Демократы, демократы! Знаем мы вас!» «Откуда в тебе такая злоба, Агенор?» «Все по вашей же милости. Мой отец жил в твое правление, и я живу в твое правление. Да ты бог, что ли? А ежели бог, то место твое на Олимпе, а не здесь, среди простых смертных». Перикл впервые в жизни, кажется, дрогнул. Не то чтобы испугался за себя. Столкновение с необузданной страстью всегда его смущало. А может быть, рассудок помутнел у Агенора? В самом деле, откуда такая злоба, если человек не тронулся и пребывает в своем уме? Агенор все больше и больше закипал, подобно воде в железном сосуде. «Ответь мне, Перикл, что бы ты сказал, если бы тобой помыкал некий демократ Перикл, которому 100 лет, и все 100 лет правит тобой, сидит вот здесь, на твоей шее, и помыкает тобою? Что ты сказал бы?» Перикл ни слова, весь он внимание, поворотился к молодому человеку и, как бывало прежде, слегка выставил грудь вперед. «Молчишь, Перикл, а я отвечу за тебя. Собрал бы вокруг себя побольше народу. Ты сделался бы вождем горячим весьма. Ты взялся бы за оружие, чтобы свергнуть ненавистного Перикла, который правит Периклом вот уже 100 лет. Не правда ли смешно? Перикл против Перикла». «Возможно», — проговорил Перикл. «Что возможно? Перикл против Перикла? Я хочу спросить тебя, неужели не надоело тебе править?» «Что ответить?» «40 лет власти. Разве этого мало?» — продолжал сердитый Агенор. «Я требую ответа на мой вопрос. Тебе не наскучило править?» Агенор встает, он делает шаг вперед, словно вот-вот кинется в рукопашную. Перикл властно указывает ему на камень скамью. Приказывает без слов. И Агенор пятится. Он подчиняется. Искры у него из глаз, словно молнии гнева. Но подчиняется. Покорно садится на место.